Глава вторая. «Аня! Привет, Аня!» Погрузившись в воспоминания, девушка вздрогнула и обернулась. Из толпы спешно подпрыгивала и махала рукой ее подружка Надя. «Привет!» — обрадовалась встрече Анна. Наконец появилась возможность потеряться от назойливого внимания матери. «Ты что здесь делаешь?» Уже протискивалась к ней Надежда. Тонкое розовое пальто обтягивало ее хрупкую фигурку, непослушная копна шоколадных локонов выбивалась из-под заколки, а миндальные глаза горели радостью встречи. «Мама притащила нас с Артемкой на открытие торгового центра», — скривилась Аня. «Так, может, давай сбежим отсюда? Море сегодня тихое, ветра на набережной нет, и солнышко пригревает». «Сбежим», — согласилась Аня. «Посидим в кафе, поболтаем, а потом я в магазин отцу помогать поеду». Девушки медленно развернулись в сторону входа в центральный пляж. Недавно завезенный золотистый песок прилипал к обуви, но море было такое сырое и свежее, и от него так приятно веяло солью, что уходить с пляжа совсем не хотелось. Они не пошли в кафе, просто купили себе по порции кофе на вынос и сидели на стареньком деревянном помосте у самой кромки воды. «Как ты поживаешь, Аня?» Улыбаясь прозрачной, как слеза, волне, тихо поинтересовалась Надежда. «Я слышала, ты встречаешься с нашим прокурором?» «Встречаюсь, это громко сказано», — отмахнулась девушка. «Мы несколько раз ходили на свидание, только и всего. А сегодня вечером идем на мероприятие по поводу открытия торгового центра». «О, как бы я хотела туда попасть!» — мечтательно выдохнула Надя. «Но, говорят, туда позвали только самых именитых жителей нашего города. В резиденции у Чубаровых будет самый настоящий бал. У тебя готово вечернее платье?» «Еще бы оно не было готово», — фыркнула Аня. «Мама заставила меня купить его неделю назад. Теперь оно висит в гардеробной, и с него сдувают пылинки. Впрочем, как и с Паши». «Знаешь, Аня, семейка у прокурора врагу не пожелаешь. Всем заправляет мамочка. Она у них типа стальной леди. Спуска не дает никому. Не дай бог попасть к ней в немилость. Без сожаления в порошок сотрет. Поговаривают, старший сын, то есть твой Паша, умудрился ее превзойти, чем жутко выводит мамочку из равновесия». «Да ладно тебе», — насмешливо покосилась на подругу Аня. «Как бы там ни было, вряд ли наши отношения зайдут так далеко, что мне придется знакомиться с его родителями». «Говорят, он очень опасен. Делает все, что хочет. А еще должность такая, сама понимаешь. Никто против него и слова не скажет», — продолжала задумчиво выдавать информацию Надя. «А мне он нравится», — натянуто, не поднимая глаз на подругу, проговорила Аня. «Мужчина не должен быть тряпкой, понимаешь?» Поставила пластиковый стаканчик с недопитым эспрессо на деревянный мост и достала из сумочки сотовый телефон. Нахмурилась. Она пропустила два вызова от мамы и один от Артема. «Ой, меня, похоже, уже обыскались», — сглотнула она и принялась звонить матери. «Где тебя носит?» — возмущенно вопила в трубку Елена. «Я здесь, на пляже, Надю встретила», — оправдывалась Аня. «К вам уже не вернусь, пойду в магазин папе помогать. Сегодня новый товар привезут, надо успеть все расставить». «Ты просто невыносимая эгоистка. Для чего мы с Артемом тебя ждали все утро? Чтобы ты сбежала в пыльный магазин расставлять сувениры? К 5 часам будь дома. Павел Андреевич заедет за тобой в 7:30». «Бла-бла-бла», — отодвигая трубку подальше от уха, пробормотала Аня и без сожаления нажала отбой. «Твоя мама не меняется», — болтая ногами и смотря куда-то вдаль, смешливо хмыкнула Надя. «Ой, и не говори», — рассмеялась Аня в ответ. В магазине сувениров, которым владел отец, этим утром было шумно. Из подъехавшей «Газели» двое рабочих выгружали картонные коробки, новые сувениры для пляжного сезона. Скоро мая, и в южном городе будет много туристов. Все захотят купить сувенир на память. Большую ракушку или шкатулку, или деревянные бусы, ароматно пахнущие хвоей. Аня любила возиться в магазине вместе с отцом. Иногда посетителей было так много, что она едва успевала заказать кофе и сэндвичи на обед из соседнего кафе. А еще Аня очень любила петь. Скоро начнется пляжный сезон, и по выходным она снова встанет на сцену ресторана «Голубая лагуна», чтобы радовать посетителей своим красивым голосом. И жизнь наполнится смыслом. Ведь когда ты занимаешься тем, что тебе нравится больше всего на свете, горькие воспоминания растворяются и уходят, ну, хотя бы на некоторое время. «Аня!» — радостно махнул рукой отец из глубины магазина. «Смотри, что привезли сегодня!» «Что там?» Она поспешила к отгруженным коробкам, вокруг которых крутился отец. «Котики!» — вытянула шею из-за кассового аппарата длинная и худая блондинка Вероника, папина помощница и продавец. «Вырезанные из дерева и покрашенные в яркие цвета котики. Вроде как обереги. Будем давать рекламу на входе в магазин, что они отгоняют злых духов и дарят хорошее настроение». «Это же нечестно, дурить покупателей», — хмыкнула Аня. «Уверена. Только посмотри на них». Отец достал из коробки ярко-оранжевую статую кота с изумрудно-зелеными глазами. «Какая прелесть!» — воскликнула Аня, и руки сами собой потянулись к оберегу. «Ну и чем мы их дурим?» — прищурилась Вероника. «Все честно. Мы продаем котиков для хорошего настроения». «Ладно, убедили», — прижимая деревянного кота к сердцу, согласилась Аня. Они провозились с товаром до самого вечера. В 17:00 позвонила мать. «Аня, тебе через 1.5 часа надо быть на ужине у Чубаровых. Немедленно возвращайся домой, хоть пыль с себя смоешь». «Уже такси вызываю», — спохватилась девушка и тут же подловила себя на мысли, что совершенно не готова идти на банкет к этому жестокому, циничному бизнесмену, когда-то убившему все ее чаяния и надежды быть рядом с Максимом. 7:20 Аня подошла к зеркалу в холле. Длинное вечернее платье сидело на ней великолепно. Открытая спина, глубокий вырез в области груди, изумрудное платье делало ее неотразимой. Волосы были собраны в высокую прическу, черные туфли-лодочки на высоченные шпильки подчеркивали стройность. Раздался звонок в дверь. «Я открою!» — крикнула Аня в сторону столовой, где мать хлопотала над ужином, а Артемка развалился у огромного телевизора с плоским экраном на всю стену. «Не разочаруй сегодня Павла!» Назидательно откликнулась мать. «Я не прощу себя, если такой идеальный жених ускользнет от нас». Аня закатила глаза и подошла к входной двери. Не желая заставлять кавалера ждать снаружи, она щелкнула замком и распахнула дверь. В лицо тут же пахнуло тонким ароматом кориандра. На пороге в идеальном темно-сером костюме стоял прокурор Павел Андреевич Тихонов. В руках он держал маленькую коробочку со сладостями. Его серо-голубые глаза с интересом скользнули по Ане, и на красивом лице заиграла дерзкая улыбка. «Привет». Он слегка ослабил нежно-голубой в тон рубашки галстук и коснулся губами ее щеки. «Прекрасно выглядишь». «Спасибо». Аня с улыбкой забрала у него коробочку со сладостями. Павел выглядел сногсшибательно. Одежда, которую он выбирал, всегда выгодно подчеркивала его мужественность. Не удержавшись, Аня улыбнулась и коснулась рукой его коротких, идеально ухоженных светлых волос. «Я готова. Только возьму накидку». Все же апрель на дворе, по вечерам еще прохладно. Конечно, она рискнула надеть туфли вместо сапог, но так это не страшно. Павел отвезет ее на машине. А вот накидка из норки ей просто необходима. В ней будет тепло и уютно. В доме Чубаровых она ее снимет. Павел галантно накинул ей на плечи меховую накидку, и они вместе вышли из дома. «Звезды какие сегодня!» Закинув голову к небу, мечтательно проговорил он и притянул Аню к себе за талию. Она не сопротивлялась. В прокуроре, которого все так опасались в городе, было что-то притягательное. В конце концов, она устала от воспоминаний о своей несчастной любви. «Я хочу быть свободной от этого кошмара. Я хочу жить нормальной жизнью», — Пусть я не люблю Пашу, но это ведь только начало отношений. Кто из нас влюблялся за неделю?» Убеждала она себя, чувствуя, как руки Павла умело скользят под накидкой, ощупывая каждый участок ее соблазнительного тела. Перед машиной он резко притянул ее к себе и накрыл ее рот неожиданным поцелуем. Его язык настойчиво скользнул ей в рот, и Аня закрыла глаза. Руки сами собой потянулись к нему, и чем дольше длился этот поцелуй, тем отчетливее она ощущала, как ее тело отзывается на действия Павла горячим желанием. Его губы уже скользили по шее, нежно покусывая и вызывая целый вихрь почти забытых чувств. Аня закрыла глаза и окончательно утонула в крепких мужских объятиях. Все тело охватило пламенем. Она хотела его поцелуев, таких жарких и властных. Впервые с того момента, как они познакомились, ей захотелось остаться с ним наедине в его огромной холостяцкой постели. «А может, ну его, этот ужин?» Робко заглянула Аня в серо-голубые глаза своего мужчины. «Нет, Аня, так не пойдет». Его холодный голос прорезал вечернюю тишину, и он резко отстранил девушку от себя. «Почему?» Непонимающе захлопала глазами она. «Мы не можем пропустить официальное мероприятие в угоду твоей чувственности». «Моей чувственности?» Обиженно вскинулась девушка. «Чьей же еще? Садись в машину, иначе мы опоздаем». Он раскрыл перед ней дверь, и Ане ничего не оставалось делать, как сесть на белоснежное переднее сиденье его Мерседеса. Обида разгорелась с яркой силой. Она устроилась как можно удобнее и отвернулась к окну. «Запомни, Аня, официальные мероприятия всегда должны быть на первом месте. Я публичная фигура, и очень скоро пойду на повышение. Мне совершенно неинтересны идеи прогулять мероприятие в угоду развлечениям. Как ты думаешь, что скажет моя семья, если я вдруг не появлюсь на вечере у Чубаровых?» Хмурясь вел свой Мерседес и одновременно отчитывал ее Павел. «Там будет твоя семья?» Ошеломленно уставилась на него Анна. «А что в этом такого?» Непонимающе приподнял бровь он. Аня не ответила. У нее в голове не укладывалось, что ее только что отчитали за то, что она попыталась проявить инициативу, и забыли предупредить, что на вечере будет вся семья ее кавалера. «Послушай», — уловив ее обиду, уже мягче произнес Павел и коснулся ее руки. «Продолжение наших поцелуев будет позже, уже после того, как мы уйдем от Агвана Аванесовича. Честно говоря, я терпеть не могу свою семейку на званых ужинах. Обещаю, мы долго не задержимся». «Никакого продолжения не будет», — мстительно пообещала ему Аня и отвернулась к окну.